Глава 5. Чародей без прошлого. «А ведь Гранот — совершенно не собачье имя. Или я ошибаюсь?» — поинтересовался Тюрант у хозяина пепельно-серого пса. «Зверь мой! Как хочу, так и называю!» — весьма нелюбезно буркнул в ответ Чароус. За 2 дня совместного путешествия настроение волшебника из предгорья Апанчи нисколько не улучшилось. Мысль о том, что он вынужден скрываться от агарцев, да еще в компании Архаза, от которого в любой момент можно ожидать подлости, тяготили мага. А появившийся в их компании блондин, которому все было нипочем, своей ребячей жизнерадостью лишь вносил дополнительное раздражение. «И поведением своим он не похож на зверя, но никоим образом», продолжал молодой человек, не обращая внимания на настроение собеседника. «И на кого же он, по-твоему, похож? На птичку? На человека, причем из довольно знатного семейства». «Ну ты даешь! Под блохастой шерстью умудрился разглядеть благородную кровь?» Наблюдательность парня Чароуза понравилась. Он впервые с интересом посмотрел на не в меру энергичного спутника. «Да, этот друг встал на 4 лапы не так давно. Не без вашего участия, как я понимаю. Для своих лет ты слишком много понимаешь. Не боишься, что башка не выдержит нагрузки и лопнет от переполнения? Главное, чтобы она не сохлась от пустоты». За словом, в карман этот парень не лез. «Тоже верно», — усмехнулся хозяин кобеля. «Выходит, вы можете сделать из человека животное? Это же здорово!» Тюрант не дал чародею сменить тему. «А сами в кого-нибудь превращались?» «Я еще не сошел с ума, чтобы проводить опасные эксперименты над своим организмом. Пока я только способен поставить человека на 4 лапы. Поработать над обратным процессом времени не было. Думаю, заняться этим в ближайшие дни. Похоже, агарцы потеряли наш след. Завтра поутру я оставлю вашу дружную компанию и подыщу себе где-нибудь укромное местечко. Вот тогда у меня будет возможность заняться обратными превращениями». О том, что он собирается покинуть беглецов, Чароус предупредил еще накануне вечером. «А вы не боитесь, что агарцы нападут именно на ваш след?» Как бы между делом обронил блондин, поглаживая подбежавшего к нему пса. «Значит, вам повезет больше». Специалист по превращениям людей в животных недовольно взглянул на собаку и грозно рявкнул. «Гранот, ты чего здесь прохлаждаешься? А ну вперед!» «Я не о том, кому повезет, а кому нет», — с неожиданностью и серьезностью заметил юноша. «Вместе у нас больше шансов выстоять против черных колдунов, а поодиночке они справятся с любым». «А ты никак загрустил. И как же романтика, тяга к приключениям?» «Если вы принимаете меня за жизнерадостного идиота, то сильно ошибаетесь. Риск я уважаю лишь в том случае, когда он оправдан. Просто не привык унывать по пустякам, а тягостной меланхолии предпочитаю разумный оптимизм». Несколько задетый справедливым замечанием, Чароус понял, что камешек брошен в его огород. При этом старшего мага удивила не по годам зрелая речь парнишки. «Интересно, что такое в твоем понимании разумный оптимизм? Если в 2 словах, то я придерживаюсь девиза «могло быть и хуже» и по возможности стараюсь изменить положение вещей к лучшему. В сложившихся обстоятельствах, мне кажется, более благоразумным для вас будет остаться вместе со всеми». «Ты пытаешься меня удержать?» «Не советую». «Ну что вы, я лишь привожу доводы за и против. Значит так». Чароус перебил собеседника. «Я тебя выслушал, но решение своего не изменю. Поверь, для этого у меня есть довольно веские основания, обнародовать которые я не собираюсь. Поэтому давай будем считать наш разговор оконченным». «Как скажете», — пожал плечами молодой волшебник. «Вон в той деревне предлагаю купить лошадей», — Шагрит указал на показавшиеся впереди дома. «Заодно и пополним запасы продовольствия». «У меня практически не осталось монет», — сразу предупредил Архаз. «Вечером в харчевне, где они ужинали и оставались на ночлег, платил посол. Любезный друг Чароус почти полностью опустошил мой кошелек. Вот теперь пусть он расплачивается». «Еще чего не хватало. Я получил от тебя деньги за свою работу. Не для того, чтобы тратить их на других. Мне, к примеру, конь совершенно не нужен. Заночую в этой деревеньке, а поутру всем до свидания. Кстати, о лошадях. Это стук копыт или мне кажется?» Путешественники, как по команде, оглянулись. Со стороны заходящего солнца прямо на них мчались всадники. «Пожалуй, сегодня нам ночевать не придется», — мрачно произнес Шагрид. «Их 10. Какие есть идеи?» «Предлагаю встретить преследователей вон в том перелеске», — указал Тирвант на небольшую рощицу в стороне от тропинки. Он единственный не казался напуганным. «Как они смогли нас обнаружить? Да еще так быстро!» — возмущался Архас. Балахоны наездников не оставляли сомнений в том, кто же так жаждет с ними встречи. «Значит, твой племянник знает нечто, что тебе неизвестно», — уже на бегу не удержался от колкости Чероус. «Умерь свои восторги и думай о том, как не остаться в этом перелеске навсегда». «Подумаешь, могло быть и хуже. Правда, Тирвант?» Маг из предгорья Панч оглянулся. Блондин тащил за руку волшебницу и немного отстал. «Конечно», — не задумываясь задорно ответил тот. «Ведь пока еще мы все живы и здоровы. Если ты еще пару раз так дернешь меня за руку, про мое здоровье можно будет забыть», — потирая плечо, заметил Руена. «Прошу прощения, леди», — молодой волшебник отпустил женщину. Они как раз добрались до намеченного укрытия. «Что дальше, господа чародеи?» — спросил единственный из беглецов, не имевший магических способностей. Шагрид, как обычно, вооружился метательными ножами, хотя сильно сомневался, что они смогут помочь против агарцев. «Архас, правда, что черные колдуны умеют создавать дублеров?» — спросил блондин. «Что ты имеешь в виду?» «Иллюзию, похожую на вас, меня, Чероуза, Руену». «Зря ты думаешь, что мои соплеменники клюнут на такой дешевый фокус. Они слишком близко. Наверняка сразу поймут, что их пытаются обмануть. А если попробовать осложнить им жизнь?» «Каким образом?» «Предлагаю метнуть в преследователей огненные столбы. Багровый туман и всполохи спящих молний. Совместные действия этих чар нейтрализовать практически невозможно. Вот и пусть они повозятся, а мы, точнее наши иллюзии, побегут к болотам, где конным не пройти. Только иллюзии должны быть максимально правдоподобными». «Об этом можешь не беспокоиться». Послу понравилась идея парнишки. «Они даже следы будут за собой оставлять. Так что начинайте пускать пыль в глаза, а я займусь главным». О большом болоте по соседству с деревней беглецам рассказали еще в харчевне, посоветовав держаться от него подальше. «Ближе к ночи из трясин выползают темные духи, и горе любому путнику, оказавшемуся в 100 шагах от них», — трагическим шепотом поведал один из местных крестьян. Насколько это соответствовало действительности, никто проверять не собирался. Зато в болоте легко было спрятаться за высокой растительностью. Да, и располагалось оно всего в 20 минутах ходьбы от тропинки, где небольшой отряд застала погоня. Волшебники быстро распределили обязанности. Руена занялась столбами. Чероуза вменялась замаскировать их мощными клубами тумана, а Тирвант должен был наложить на туман сетку из спящих молний. Общими усилиями колдунов конный отряд агарцев, не добравшись до перелеска, попал в магическую пелену из густой красноватой дымки, двигаться в которой было небезопасно из-за частых огненных столбов, пронизывающих багровое облако. Сетка блондина не позволяла черным колдунам разогнать чужие чары, поскольку любая чужеродная магия сразу пробуждала спящие молнии, и те устремлялись к источникам колдовства. После нескольких всполохов, разящих молний, Урзак приказал прекратить борьбу с заслоном противника. Самым целесообразным для агарцев было немного переждать, пока волшебство иссякнет. Однако еще до появления непроглядного тумана преследователи заметили, что добыча, покинув временное пристанище, снова ударилась в бегство. «Ладно, пусть бегут напоследок. Теперь они от нас никуда не денутся». Племянник Архаз имел при себе карту местности и знал, куда направлялись беглецы. Конный отряд дождался, пока туман упал на землю, и исхода пустился к болоту. Никто не стал терять время на хотя бы беглый осмотр небольшого перелеска. Следы беглецов были отчетливо видны на мягкой почве, и агарцам хотелось успеть настигнуть Архаза до того, как он укроется в зарослях непроходимых топей. Когда вдали затих топот копыт, арундайский легионер осторожно приподнял голову. «Предлагаю продолжить путь, пока есть такая возможность». Возражать ему не стали. «А ты здорово придумал», — похвалил Тирвант Архас. «Этот парень далеко пойдет», — поддержал черного колдуна Чероус. «Спасибо, ты нас снова выручил», — поблагодарил Руена. «Сделал, что мог. Между прочим, не без вашей помощи», — задорно ответил блондин. Лишь шагавший впереди отряда легионер воздержался от изъявления благодарности. Он оценивал ситуацию глазами человека, не обладавшего магическими способностями, а потому восторгов по поводу коллективных магических действий не испытывал. У Шагрида, единственного, кто не участвовал в работе над заклинаниями, Было время посмотреть на поведение каждого чародея, и результаты наблюдений вызвали у Рундайца смутные подозрения. Слишком уж легко и быстро Тирант принимал четко выверенные решения, словно заранее знал каждую деталь. Бегство в перелесок, дублеры, огненные столбы. А если еще учесть, что именно блондин предложил идти вдоль болота, хотя путь по заросшей кустарниками местности представлялся более безопасным, тогда, будь ты хоть семи пядей во лбу, неожиданное нападение сильного противника застанет врасплох кого угодно, особенно молодого человека. Я и то стушевался, хотя за 20 лет службы в Сером Легионе ко многому привык. А тут ни секунды смятения. Ты делаешь то, ты это. Лишь один раз Тирант соизволил поинтересоваться у Агарца, имеет ли тот создавать иллюзии. Ладно, пусть я не волшебник, но взять же тех Архаза и Чероуза, опытные маги, силы, не уступающие блондину, а может даже могущественные. Так ведь и они растерялись, и это естественно. Чего загрустил? К Рундайцу подошла подруга Скального. — Радоваться надо. Мы из такой беды выпутались. — Радоваться некогда. Если не поторопимся, рискуем угодить в следующую передрягу. И кто знает, как распорядится госпожа. Удача! В это время к беглецам вернулся пес. Его тревожное рычание не предвещало ничего хорошего. — Ну вот, сам себе я накаркал. Шагрид даже сплюнул с досады. — Как же я ненавижу Кантелим южнее Диоргова хребта! «Сейчас бы взлетел!» Разыскать Тируанда не смогли, и Ариант приказал отправить к нему посредника с письмом. Безрезультатно. «Прошу прощения», — извинился специалист по срочной доставке. «Клиент со вчерашнего дня установил себе односторонний доступ». «Да как он посмел?» — возмутился главный кантелимский маг. «Это не наше дело. Мы только можем взять письмо и доставить его, когда последует вызов от самого клиента». «А будете заказывать такую услугу?» «Буду», — неохотно согласился Ариант, поскольку ничего другого ему не оставалось. «Но мне необходимо точно знать, когда Тируант получит письмо. Я обязательно сообщу», — заверил обладатель посреднической лицензии перед тем, как исчезнуть. Односторонний доступ могли устанавливать те клиенты, кто приобрел право срочного вызова и не желал, чтобы в течение некоторого времени его можно было достать через посредников. При этом он сам имел возможность пользоваться услугами высокооплачиваемых специалистов, когда хотел. Посредник сообщил о доставке корреспонденции только следующим утром. Причем ответа на свое грозное послание Ариант не получил. О собственном местонахождении молодой чародей также не захотел докладывать. Это уже было явным нарушением не только субординации и заставило главного кантелимского мага серьезно задуматься. «Кто же ты такой, Тируант?» Через четверть часа на столе лежало досье на самого молодого члена магического совета. Ариант, как обычно, начал изучать бумаги с конца. Много времени это не заняло, поскольку сведения на белобрысого паренька были крайне скудными. На четырех страницах, где его характеризовали как лучшего из лучших, практически в каждой строке пестрели эпитеты «превосходный», «феноменальный», «даровитый» и тому подобное. Три учителя, у которых юноша проходил обучение, не могли нахвалиться своим подопечным, хотя все трое считались довольно требовательными и серьезными специалистами в области чародейского искусства. Странно, почему у парня было трое учителей? Неужели его родители так часто переезжали с места на место? Ариан дошел до первой страницы, чтобы узнать, кто его родители и в каком городе появился на свет этот гений магии. Но мага поджидало огромное разочарование. Тируант оказался сиротой. Он родился в глухой лесной деревеньке. Когда мальчику было чуть более 13, разбойники разорили и подожгли его деревню вместе с жителями. Удивительные обстоятельства. Здесь сказано, что из всех уцелел он один. Паренька нашли на пепелище крайнего от леса дома. У ребенка не обнаружили ни единого ожога или царапины. Но он был настолько перепуган произошедшим, что не мог вспомнить ни собственного имени, ни своих родителей. Тогда тем более непонятно, почему юноша сменил трех наставников. Пришлось запросить документы и на самих волшебников. «Даже так?» Ариант с минуту тер виски, когда узнал о печальной судьбе учителей Тируанда. Что самое удивительное, умирали чародеи ровно через 2 года после того, как начинали обучать погорельца. Опасный мальчик. Причина смерти в каждом случае оказывалась одна и та же – старость, но столь странные совпадения не могли не насторожить опытного чародея. Деревня сгорела, сам он ничего не помнит, родителей или родственников нет, тех, кто мог знать о нем хотя бы немного, тоже нет. Получается, что один из самых способных магов Кантелима не имеет прошлого? Точнее, у нас нет никаких сведений о его прошлом. «Плохо дело». Ариант убрал бумаги в папки и аккуратно сложил их на краю стола. «Похоже, зря такое серьезное дело я поручил Тируанду. Если он настолько увлекся расследованием, что решил лично проследить за беглецами, то ненадолго попасть в переплет, где даже его выдающиеся способности не помогут. Наблюдал бы, как и раньше, за особо активными посетителями магической библиотеки. Так нет, дайте ему настоящее дело». «Ну, получил. И что?» «Наломает дров, а отвечать придется другим». Это была самая оптимистичная мысль главного кантелимского мага по поводу белобрысого волшебника, но возникали и другие. «А что, если Тируанта работает не только на совет чародеев?» «А я говорю, пропустите меня немедленно! Что значит, он занят? У меня тоже времени нет, а я торчу здесь 2 сутки, и дела мои, может, гораздо важнее». Из-за двери донесся возмущенный голос Грунзонки. Увлекшись расследованием, Ариант как-то совершенно забыл про молодую брюнетку с ее самым лучшим воином, застрявшим в неизвестной Роктании. А ведь им тоже стоило заняться. Маг дернул шнур вызова, и вместе со слугой в его в кабинет ворвалась Марита. «Ваше могущество, она, я знаю, оставь нас!» Провожаемый надменным взглядом пленницы, слуга удалился. «Вы обещали отправиться со мной в Роктанию и помочь моему мужу», — без предисловия начала она. «Когда?» «Если мне не изменяет память, я обещал только подумать над твоей просьбой. У вас на размышлении времени было более чем достаточно. Я предлагаю отправиться прямо сейчас. Вы уже спрашивали у посредников, где находится эта Роктания?» «Марита, если ты лучше всех знаешь, что, кому и когда следует делать, зачем тебе вообще понадобился главный маг Кантелима? Моих сил не хватило, чтобы одолеть Зерга. Я же вам рассказывала. Его не взял даже грунзунский нож. А у меня нет других средств борьбы со злодеем. Я не волшебница. Вы же чародей. Причем самый главный, у которого, конечно, больше нет абсолютно никаких дел, кроме как заниматься твоим мужем», — саркастически закончил за нее маг. «Тем более...» — Грунзонка нарочно не обращала внимания на его сарказм. «Я очень рада, что в такой ответственный для меня момент вы оказались не сильно заняты». «Может, тебя наказать плетьми? Да в угол поставить 2 дня, чтобы научить почтению к старшим?» «Нельзя», — моментально отреагировала темпераментная дама. «Почему?» «Вы забываете. Я женщина, замужняя. Вы выручите из беды супруга. Ему и пожалуетесь. А наказывать меня или нет, решать только ему». «Пожалуй, ради одного этого стоит вытащить его из Роктании», — задумчиво произнес Ариант. — Помнишь мужчину, который привел тебя ко мне? — Которого? Их было 5. — Того, кто вошел вместе с тобой в кабинет. — Помню. Такой добрый дядечка. С завтрашнего дня он будет заниматься твоим делом. — Он же не главный чародей Кантелима. Обычный волшебник вряд ли справится с серым колдуном. — Не волнуйся. Этот обычный волшебник — лучший специалист по боевой магии в Кантелиме. «Точно?» «Абсолютно. Прошу прощения, ваше могущество». В кабинет, как по заказу, вошел добрый дядечка Грунзонки. «Срочное донесение». «Марита, выйди за дверь», — приказал Ариант. «Вместе с ним?» — кивнул женщина на вошедшего. «Одна и побыстрее, если не хочешь вылететь через окно». Брюнетка быстро смекнула, что сейчас не стоит дразнить главного мага, и поспешила покинуть гостеприимного хозяина. «Слушаю тебя, Орлуант». «Сегодня ночью агарцы спешно покинули столицу и отправились на восток. 5 минут назад мне сообщили, что черным колдунам удалось оторваться. Моих людей пустили по ложному следу». «Это не мудрено. К сожалению, наши чародеи уступают агарцам в мастерстве. У рундайского посольства никаких неприятностей?» «Там пока тихо», — ответил главный эсэмбист. Возле их здания дежурят двое моих парней, плюс городская стража и посольская охрана. Кому-то придется сильно постараться, если он вздумает проникнуть к рундайнцам. А сами они на рожон не полезут. Это хорошо. Я слышал, что в Агаре едва они выдворили рундайского посла. Ситуация с каждым днем меняется не в лучшую сторону. То-то и оно. А мы в такой ответственный момент упустили Урзага. Будем надеяться, что это не самое страшное, вздохнул Ариант. У меня к тебе будет еще одно поручение. Разговор с верховным смотрителем турнира сильно озадачил Зерга. Насколько мне известно, ты был выслан в Темьград из-за незаконного применения тумана мертвого омута, спросил блюститель порядка. Да, господин Шринг. Что ж, тебе сильно повезет, если во время сегодняшних боев ни один из гладиаторов не пострадает от его воздействия. Да, господин Шринг. Мрак достал из кармана небольшой гребень, украшенный массивным бриллиантом, и принялся расчесывать волосы. Похоже, он получал колоссальное удовольствие от этой процедуры, поскольку минут на пять беседа оказалась прервана. Лишь когда расческа заняла прежнее место в кармане, смотритель продолжил допрос. «Может, хочешь в чем-нибудь сознаться?» «Нет, господин Шринг». «А жаль. Ты же знаешь, за чистосердечное признание мы отстраняем от участия только в следующем турнире. Сами докопаемся. Будешь на двух сидеть в качестве зрителя». «Да, господин Шринг». «Зря ты надеялся, что мы не обнаружим следы мертвого омута здесь. Только непонятно, зачем нужно было поливать его раствором землю возле баков для осмачивания метел. Там же никто, кроме рабов, не ходит. Не хочешь объяснить?» «Нет, господин Шринг». Верховный смотритель, вдруг усмехнувшись, взглянул в окно за спиной изгоя. «Знаешь, Зерк, а тебе повезло, что ты именно сейчас находишься у меня в кабинете. Иначе я бы подумал, что вон тот дракон заглянул к нам в гости по твоему приглашению. Ладно, пока можешь идти». «Да, господин Шринг». Изгои мрачного мира в беседах со свободными мрагами могли лишь отвечать на их вопросы. Вариантов для ответов у преступников существовало всего два. Зерк в разговоре использовал оба. И, как ни странно, в ходе допроса он получил гораздо больше информации, чем спрашивающий. Седому изгою действительно сильно подфартило с момента визита к Верховному Смотрителю, поскольку рептилия, прежде чем покинуть небо над ареной, плюнула огнем точно в ложу горгуна. Извечный соперник Зерга в последний момент успел поставить защиту и сам не пострадал. Лишь в память о дружественном визите летающего огнемета на трибунах появилась единственная закопченная ложа. С того разговора прошло три дня, но мрага не оставляло серьезного беспокойства. Особенно сейчас, когда его боец добрался до шестого тура. До желанной победы Зергу оставало всего два шага. В данной ситуации нельзя было совершить ни единой оплошности. Первый, что предпринял изгой, он со вчерашнего вечера запретил Михаилу и его друзьям покидать особняк. Охрана, вокруг которого была усилена, втрое. Сомов не стал возражать по поводу мер предосторожности и напомнил о синих кристаллах. «Если хочешь увидеть меня на арене в следующем туре, выполняй условия договора. А ты не боишься потерять камушки до того, как они тебе понадобятся?» — язвительно задал вопрос Зерк. «Нет, я боюсь другого. Не поделишься своими страхами. Меня так и распирает страх врезать мечом по твоей наглой физиономии. Можешь дать волю своему страху, но у тебя ничего не получится. Одолеть мрага может только мрак. А мы между собой не сражаемся. Заруби это себе на носу. Я бы с удовольствием зарубил это на твоем носу. Да меч жалко». Зерк тогда рассмеялся и выдал гладиатору обещанные кристаллы. Своевольный гладиатор сильно раздражал хозяина, но сейчас главной проблемой являлся не он. «Неужели горгон принялся за старые фокусы?» — размышлял седой мрак у себя в особняке. «Как он ловко придумал! Тут тебе и туман мертвого омута, и покушение с драконом. Не позови меня, смотритель, именно в тот момент, и попробуй потом докажи, что невиновен». Управление хохочущим драконом было дело довольно хлопотным. Чтобы держать рептилию в подчинении, житель мрачного мира должен был постоянно повторять заклинание повиновения. Стоит замолчать хоть на минуту, и птичка обретет свободу. Зерк в тот же день попытался разобраться, кто мог вылить редкое снадобье возле баков для осмачивания метел. Следов на месте преступления казалось избытком. Гвардейцы наместника обнаружили два трупа, а в захламленном чулане еще и форму главного уборщика. И хотя обе жертвы были задушены без применения магии, складывалось впечатление, что действовали разные убийцы. Рабовладелец Сомов особенно внимательно смотрел за куток, в котором нашли тело раздетого раба и чулан. Тому, кто здесь переодевался, было трудновато развернуться в тесноте. Мрак увидел несколько свежих царапин на деревянных балках. От земли они располагались на уровне пояса. Что это за следы, изгой мрачного мира тогда сразу не сообразил. Но ему показалось, что разгадка кроется именно в них. Зерк крепко запечатлел в памяти эти отметины. Сегодня в расписании боев стоял день отдыха, и встревоженный изгой решил немного прогуляться к особняку своего извечного соперника и понаблюдать издалека за теми, кто вхож в его дом. А вдруг судьба окажется благосклонной и преподнесет хотя бы намек на разгадку тайны. С утра моросил небольшой дождик, и зерк нацепил длинный плащ. Он шагал стремительной походкой, продолжая прокручивать в голове события последних дней. Четвертые и пятые туры прошли без особых происшествий, но гарантии, что сюрпризы закончились, не было ни малейшей. Гладиатор Гаргона тоже без поражений шел вперед. Их соперничество входило в решающую стадию. В такой ситуации нельзя было рассчитывать только на слепое везение. Погруженный в свои мысли зерк не заметил группу патрульных, неторопливо идущих чуть впереди него. Занятые оживленным разговором, служивые тоже не обращали внимания на окружающих. Они едва не столкнулись друг с другом. Благо, в последний момент кто-то из стражников догадался оглянуться и предупредить сослуживцев. Изгоев мрачного мира в городе побаивались все, включая наместника. Поэтому одинокому пешеходу спешно уступили дорогу. Один из охранников слегка замешкался, а потом отскочил настолько торопливо, что налетел на дерево. При столкновении со стволом его топор издал гулкий звон. Зерк остановился и посмотрел на Тимградца. Под его взглядом стражник вмиг изменился в лице и начал пятиться, бормоча какие-то оправдания своей неловкости. Однако изгой глядел мимо него. Значит, такие зарубки оставляет боевой топор городской стражи. Седой мгновенно решил изменить свой маршрут и поспешил к начальнику тимградских охранников. Словно собака, взявшая свежий след, хозяин Михаила ускорял движение. Разгадка важной тайны была где-то рядом. Командир стражников на месте не оказался. В конторе почему-то находился всего один служака. — Куда все подевались? — грозно спросил мрак. — Так рабочий день закончился, я на дежурстве, а остальные в кабаке гуляют, — дрожащим голосом ответил дежурный. Врать такому посетителю он не осмелился. «По какому поводу?» «Ренс сорвал на турнире огромный куш, теперь всех угощает». «На кого ставил?» «На гладиатора Зерга». «И в каком кабаке они гуляют?» Узнав адрес, Седой отправился в ресторан. Он очень хотел переговорить с начальником городской стражи. Даже план составил, что следует выяснить и как затем действовать. Стражников в городе не более трех десятков, часть из них наверняка несла службу вдали от арены, а уж из остальных я сумею вытрясти правду. — Ты ко мне! Быстро! — приказал мрак первому попавшемуся охраннику, выходившему из ресторана. — Ты мне сейчас расскажешь! — Все расскажу, господин зерк, только не губите! — взмолился Ренс. Сегодня он решил уйти из пиршества раньше других, чтобы не оказаться снова под столом. В прошлый раз это принесло удачу. Но могло стоить жизни. «Лучше бы я упился до потери сознания», — проскочила первая мысль, когда стражник увидел седого изгоя.